Глава 5. Шаманские колокольчики. Верно. Поеду к Бичинге. Он, если захочет, сумеет истолковать всякий закон по-своему. Он, наверное, нам поможет, ведь мы ему ничего не пожалели. Чумбока решил ехать на шаманский остров. Удога собирался с женой на речку. В верховьях ее была старая юрта. Дюбака вот-вот должна родить. А Чумбока, размахивая веслом, помчался к устью Гуревна. Неподалеку от устья живет шаман. На острове раскинулся буйный луг. В глубине его, как в саду, среди пышного цвета сирени и яблонь, торчали растрескавшиеся от жары белые жерди шаманского жилища и такие же белые плосколицые идолы с мечами на башках. В доме на Кане сидел шаман, он был чем-то недоволен. Чумбока заискивающе поздоровался с ним, поцеловал его тугие щеки. От шамана сильно пахло водкой и табаком. — У меня к тебе большое дело. Только скажу правду, больше у меня нет мехов. Мы все отдали тебе, — волнуясь, заговорил Чумбока. — Прошу, мне обязательно помочь надо. Я когда на твое шаманство смотрел... то подумал, что сильней тебя нет на земле шамана. Понял, что только тебя я могу попросить. Про тебя говорят, что ты добрый, бедным помогаешь даром, а мы, конечно, зимой тебе заплатим, хорошо заплатим. — А что тебе надо? — спросил шаман, не скоживляясь. Лесть Чумбоки пришла саму по сердцу. — Тебе расскажу все, ничего не скрою, все прямо расскажу. Только пообещай помочь. Сначала пообещай мне, что поможешь. Шаман пошевелил бельмами. Разговоры Чумбоки возбуждали любопытство. — А мехов разве у тебя больше нету? — спросил он. — Ни черта нет. — И рогов нет? — Нет. Изюбря не убили. — Вот жалко. Если б ты убил изюбря и достал его молодые рога... тогда бы на этих рогах можно летать к самому высокому духу. — Самому высокому духу можно из шаманской шапки летать, — ответил Чумбока. — Ну, какой шапки? — Ну, на той, которая тот раз в огонь попала. Шаман снова заворочил бельмами. Чумбока почувствовал, что сказал лишнее. — И что такое? — деланно удивился парень. — И как это она попала? От своих же слов Чумбоку мороз подрал по коже. Здесь, глазу на глаз с шаманом, парень побаивался. — Ты теперь хорошо живешь, — заискивающе сказал парень. — Это верно. Тебе все можно, ты все можешь сделать, верно? — Ну да, — согласился шаман. Бичинка, казалось, омрачился какой-то думой. Чумбок опять принялся превозносить шамана. Восхищался его богатством и могуществом. — Да, это все верно, — согласился Бичинга. — Меха у меня есть, и я сытый, но вот одно плохо. — Что такое? — Да знаешь ли, я думаю, как бы мне жениться. Ну, мало ли старушек подходящих. — Нет, мне надо бы молоденькую, а силы мало, — вздохнул шаман. А жениться хочется. Я люблю в нарту подпрягать жену, чтобы все видели. Раньше, когда была баба, возила меня. Люди говорили, шаман на жене здорово ездит в нарте. Еще сильнее меня уважали. — Мы все и так тебя уважаем, — встал на колени и поклонился Чумбока. — Ты помогай мне, — упрямо просил он. Шаману разговор был по душе, и он пытался обиняками разузнать у Чумбоки, что же ему надо, но обещания не давал. — Ну ладно, парень. Наконец согласился он, видя, что Чумбока не поддается. — Я для тебя постараюсь. Чумбока рассказал про свою беду. — А девка красивая? — спросил Бичинга. — Как же, конечно, толстая. Чумбоке был неприятен такой вопрос. — Зачем так спрашивает? — подумал он. — Толстая или не толстая, я сам не знаю. Она мне очень нравится. С ней приятно вместе быть, разговаривать, работать. Старые дураки понять не могут. совсем не думаю про толщину. — Я ее люблю, — краснея признался Чимбока. Шаман угрюмо молчал. — Ты умный, богатый, мы все любим тебя, — залепетал парень. — А жених другой, кроме тебя, у нее есть? — Жених был, но как раз недавно умер. Она была просватана еще ребенком, а жених уж тогда был старик. Он все хвастался, какая у него будет жена, когда вырастет. И как раз две зимы тому назад, когда ее хотели отдавать, он стал готовиться к свадьбе, сильно разволновался, сердце его покачнулось, и он помер. — Да... — протянул шаман и нахмурился. По лицу его пробежала тень. — Нет, парень, нельзя на ней тебе жениться. — Как так? — испугавшись, вскрикнул Чумбока. — Закон не велит. Наступило молчание. — А мехов у тебя нет? — Совсем нет. — Будут зимой? Чумбока поклялся, что будут меха, и он всю добычу отдаст. — Трудно. — Ох, как трудно тебе помочь, — сказал шаман. — Но я все ждал тебе обещания. Так, говоришь, она красивая? — У, красивая, толстая! — воскликнул Чумбока, желая угодить шаману, показать, что сходится с ним во вкусах вполне. Бичинга криво усмехнулся. — И молоденькая, и толстая, и молоденькая! Казалось, что глаза шамана смотрят куда-то внутрь себя, и старик что-то замышляет. Как полагал Чумбока, Бичинга обдумывает, как лучше помочь. Видно, хочет взяться за дело как следует. Сердце парня радовалось. — Ну так вот, — икнув, заговорил Бичинга, — надо эту девку привести ко мне. — Ах так? Сюда? — Конечно, сюда. Только слушай, все это как следует надо будет сделать. Уговорись с отцом, а потом привези сюда. Или нет, пусть он ее сам привезет, это нужно. Буду молиться, пусть с отцом приедет. Она поживет у меня 2 дня, я буду шаманить. Или нет, погоди, не так, я неправильно сказал. Пусть проживет здесь 4 дня. Чумбока молчал, поблескивая глазами. — Мы с ней останемся, и я буду тут шаманить. Переведу ее в другой род. Она уже будет не Самар, твой дядюшка Доксо не будет ей отцом. Пока ты ездишь на Горюн, мы тут подыщем ей отца из другого рода и примем ее в тот род. Так можно, тогда женишься, только дорого будет стоить. Мне будешь должен, а новому отцу дашь выкуп. А пока что иди, налови мне рыбы, — строго добавил шаман. — Я люблю свежую осетрину. Сегодня вон на той протоке, — показал старик рукой на восток, — должны быть осетры. Привезли мне 2. — Я, кажется, перестарался, — подумал Чумбока. Ему не понравилось, что шаман велит привезти Одаку, да еще хочет ее оставить у себя на 4 дня. Черт знает, он еще станет, может быть, жить с ней, как с женой. Чумбоку ужаснулся своей догадке. Чего шаман затеял? Не лучше ли убраться отсюда? Вот я хитрил, а хитрость до добра не довела. Но Чумбоке пришлось ловить осетров для Бичинги. Потом шаман заставил его подмести пол, вытрясти старое одеяло. — Еще крышу надо будет починить, — сказал он, — а потом привезешь девку. Шаман сказал об этом с нескрываемым удовольствием. — Я совсем напрасно с тобою связался, — думал Чумбока. — И зря сказал, что на Горюне есть красивая девушка. Нет, я сбегу. Вечером шаман долго тянул водку из маленькой чашечки. — Так привезешь мне невесту? — пьянее спросил он. — Вот я еще подумаю, — ответил Чумбока. — Мне что-то страшно закон рода нарушать. Я вот съезжу на Горюн, а может быть, лучше не грешить, Не бойся, не бойся, можешь грешить. Закон рода не бойся переступить. За это ничего не будет. Я ведь помогу, помолюсь. Начал уговаривать пьяный шаман парня. Ты вот выпей. Я не жалею вина для тебя. Почему не хочешь выпить? Надо поскорее бежать. Решил Чумбока, чувствуя, что может случиться беда. Плохо будет ему и Адаке. Мало ли на что пустится бичинка. Еще чего доброго свершит надо мною что-нибудь. Ты говоришь, она красивая. Знаешь, парень, а ты на Горюн не езди. Горюн — название русское. Там бывают русские, могут тебя обидеть. Да и грех, начнутся несчастья. Ты лучше сиди дома и жди, не езди на Горюн, а то грех, ведь черти могут родиться, если брат любит сестру. Страх все сильнее разбирал Чумбоку. Вдруг в доме раздался какой-то таинственный звон. Черт меня дернул за язык разболтать все бичинги. Он хочет расстроить мою свадьбу. Ладно, ладно. «Я на Горюн не поеду!» — поспешно сказал парень и опрометью кинулся вон. Бичинга что-то крикнул ему вдогонку, видно, сообразив, что перестарался, но Чумбок не отозвался. Под прикрытием темноты он пустился бегом. Парень промчался через густые кустарники, открылась светлая река, вся в голубой ночной ряби. Земля была темна, а небо и река белели ярко, хотя луны и не было видно. Чумбока сел в оморочку и поехал на Горюн. У него на кане веревочка, а в ящике спрятано колокольце и камни, — утешал себя парень, вспоминая, как напугал его шаман таинственным звоном. Когда он хочет напугать людей, дергает за эти веревочки. Получается звон и гром, как будто собирается гроза и летят черти. В устье реки Чумбока вылез на отмель, поставил полог на комарник из бязи и заночевал. На другой день он пустился в путь вверх по Горюну. День за днем проходил в утомительной работе. Легкая берестяная лодка с трудом поднималась против течения.